Мой отец был прав. Когда сэкономишь много миль, сэкономишь время, даже если для этого тебе придется пробираться через все лесные болота и канавы. Ну, что скажешь? Она смотрела на меня своими карими глазами, светящимися словно две лампы. Какой-то в них горел дьявольский огонь, а в улыбке на ее губах читалась та же самая бесшабашность. И скажу тебе, Дэйв, мне очень хотелось поехать. Я бы даже не стал закрывать банку с раствором. Конечно, я не хотел вести эту дьявольскую машину, я бы просто сидел на втором сиденье и смотрел, как садится она. Юбка чуть сползает вверх, и она ее поправляет, а может быть и нет. Волосы светятся. Хоумер умолк и вдруг рассмеялся, сухо и саркастически. Этот смех напоминал выстрелы из ружья, заряженного солью. «Позвонить Меган и сказать, ты помнишь Офелию Тот, ту самую, из-за которой ты настолько извелась от ревности, что не можешь сказать о ней ни одного доброго слова? Так вот, мы с ней собрались рвануть на рекорд до Бангора в том самом ее Мерседесе цвет шампань. Ты уж меня к ужину не жди. Позвонить?» И сказать, ну, было бы дело, ну, было бы. Он снова рассмеялся, держа руки по-прежнему на коленях, и на этот раз на лице его промелькнуло что-то вроде раздражения. Минуту спустя он взял с перил стакан с минеральной и отпил немного. «Ты не поехал», — сказал я. «В тот раз нет». Он рассмеялся, но теперь смех его стал уже мягче. Она, должно быть, заметила что-то в моем лице, потому что вдруг как-то сразу снова стала сама собой, перестала быть похожей на студентку и превратилась в Офелию Тот. Потом взглянула в свою записную книжку, словно только что ее заметила, и положила рядом. «Я бы с удовольствием, миссус, но мне надо закончить здесь, и потом жена готовит к ужину жареное мясо», — сказал я. «Понимаю, Хоумер. Просто меня немного занесло. Со мной это частенько случается. Уэрт даже говорит, что постоянно». Затем она вроде как выпрямилась и добавила. «Но предложение остается в силе. Так что я готова в любой момент». «Поможешь в случае чего толкнуть машину, если мы где-нибудь застрянем?» Она рассмеялась. «Сэкономишь мне $5». «Я когда-нибудь вашим предложением воспользуюсь, миссис», — сказал я, и она поняла, что я сказал это серьезно, а не просто из вежливости. «И прежде чем ты решишь, что 116 миль до Бангора цифра нереальная, возьми карту и проверь, сколько дотуда по прямой». Я закончил с плиткой и отправился домой есть остатки вчерашнего ужина. Никакого жареного мяса жена, разумеется, не готовила, и я думаю, Офелия Тот знала это. Когда Меган легла спать, я достал линейку, ручку, карту штата и занялся тем, что мне посоветовала Офелия. «Все-таки как-то это меня захватило». Я прочертил прямую линию и подсчитал расстояние с учетом масштаба карты. Признаться, я был здорово удивлен, потому что если двигаться из Касл-Рока до Бангора по прямой, как летят птицы в ясный день, когда не нужно объезжать озера, огороженные участки леса, что принадлежат деревообрабатывающим компаниям, болота, когда можно пересекать реки там, где нет мостов, получается, подумать, только всего 79 миль плюс-минус какая-то мелочь. Я даже подпрыгнул на месте. «Проверь сам, если не веришь», — сказал Хоумер. «Я, пока не убедился, тоже не думал, что штат Мэн так мал». Хоумер отхлебнул еще минеральный и посмотрел на меня. Следующей весной Меган как раз уехала погостить к брату в Нью-Хэмпшир, а мне нужно было идти к дому Тодов, снимать зимние ставни и навешивать сетчатые краны на окна и двери. Прихожу, а ее маленький Мерседес уже там. Офелия приехала раньше мужа. Она подходит к дверям и говорит: «Хоумер, ты пришел навешивать экраны?» «А я возьми и ляпни». «Нет, миссус, я пришел узнать, как насчет поездки в Бангар коротким маршрутом». Она посмотрела на меня как-то невыразительно, и я уже подумал, что она забыла наш разговор. Чувствую, у меня лицо краснеет. Знаешь, как вот, когда ляпнешь что-нибудь не то. Собрался уже извиняться, но тут она улыбнулась той самой прежней улыбкой. «Стой здесь. Я сбегаю за ключами, и смотри, не передумай». Через минуту она вернулась с ключами. «Если мы застрянем, увидишь, где водятся комары размером со стрекозу». «В Рэнгли, миссус, я видел комаров побольше воробья», — сказал я. «Но, думаю, мы оба весим чуть-чуть больше, чем они могут с собой унести». Она рассмеялась. «Я тебя предупредила, Хоумер. Поехали». «Но если мы не доберемся до места через 2 часа 45 минут», — напомнил я, — «вы собирались купить мне бутылку Irish Mist». Водительская дверца была открыта. Офелия еще не успела сесть и одной ногой стояла на земле. Она посмотрела на меня, потом сказала: «Хоумер, черт побери, это уже старый рекорд! Я нашла дорогу еще короче. Мы будем в Бангаре через 2,5 часа. Забирайся в машину, едем!» Хоумер снова замолчал. Руки его лежали на коленях неподвижно. Глаза потускнели. Может быть, внутренним взором он опять видел этот двухместный Мерседес цвета шампань, стоящий на крутом въезде к участку Тоддов. Она остановила машину у дороги и спросила, не передумал ли я. «Погнали», — сказал я. Она вдавила педаль газа, и после этого я не очень хорошо помню, что происходило дальше. Прошло немного времени, и я уже просто не мог оторвать глаз от нее. Что-то в ее лице появилось такое странное. Дэйв, что-то дикое, свободное, и я даже испугался. Она была невероятно красива, и я буквально влюбился в нее. Кто угодно влюбился бы, любой мужчина и, может быть, даже любая женщина, но все-таки я ее немного боялся, потому что выглядела она так, словно могла убить силой взгляда, если бы глаза ее оторвались от дороги, и она вдруг посмотрела бы на тебя, отвечая тем же чувством. На ней были джинсы и старая белая рубашка с закатанными рукавами. Я еще подумал, когда пришел. Наверное, мол, собиралась красить что-нибудь на террасе. Но спустя какое-то время мне начало казаться, что она окутана этакими белыми одеждами, словно богиня из какой-то старой книги. Хоумер задумался, глядя на озеро, и лицо его потемнело. Как та охотница, которая гоняла по небу луну. «Диана?» «Ага. Только вместо луны у нее была машина. Офелия выглядела для меня именно так. И я клянусь тебе, меня словно молнией поразило. Так я в нее влюбился. Но я боялся даже пошевельнуться. Хотя лет мне было тогда поменьше, чем сейчас. Я бы, наверное, не прикоснулся к ней, будь мне всего 20. Хотя в 16 лет я бы, наверное, осмелился. И умер бы, посмотрев она на меня с тем же чувством во взгляде, что испытывал тогда я. Она оказалась мне этой женщиной, что преследует луну по всему небу, перегнувшись через край колесницы. Белые невесомые одежды бьются на ветру серебряной паутиной, и волосы отброшены назад, отчего на висках видны маленькие темные ямочки. Она гонит лошадей и кричит, не обращая внимания на то, как они дышат. «Быстрее! Быстрее! Быстрее!» Мы ехали какими-то лесными дорогами, и первые две или три я еще знал. Но потом пошли совсем незнакомые. Надо полагать, все эти леса никогда не видели подобного зрелища. Кроме грузовиков и снегоходов, туда никто, наверное, и не забирался. Ее маленький «Мерседес» гораздо уместнее выглядел бы где-нибудь на бульваре, а не в лесу, где он пулей несся мимо деревьев, разбрызгивая из-под колес грязь, взбираясь на холмы, срываясь в лощины, пронизывая пыльные зеленые полосы прорывающегося сквозь кроны после полуденного света.